«Может быть, ты поедешь со мной в убежище, а потом поверишь, что лучше тебе оставить эту дрочливую скотину, которую ты называешь мужем. Иногда жертв удается убедить, и они остаются у нас на 2 недели. Больше нельзя. За это время мы приглашаем им психотерапевта и государственного адвоката, который помогает добиться судебного запрета на контакт мужа с бывшей женой и подать на развод. А потом находим им альтернативное жилье. Но для этого надо, чтобы она сказала «да», чтобы стала бороться за себя. Глава 6. Пятница, 15 июля 2022 года. Итак, я в который раз мысленно проследил последствия своих кошмарных деяний. И вышло вовсе неплохо, лучше, чем я ожидал. Я не был уверен, что это вообще случится. То есть сказать кому-то «давай встретимся, выпьем кофе» — это одно, а сделать — совсем другое. Назначенную встречу всегда можно отменить или перенести раз, другой, а потом просто не ответить на смс-ку. И все будет выглядеть так естественно, что и не поймешь, то ли кому-то просто не хотелось встречаться, то ли все случилось, или вернее не случилось само собой, как многое в жизни. В общем, никто не виноват, ничего не было, ни о чем и беспокоиться и так далее. Я практически убедил себя в том, что когда мы встретились с тобой в клубе, ты приняла приглашение на кофе только из вежливости. А что еще ты могла сказать? Сначала пообещать, а потом спустить все на тормозах, и дело с концом. Но ты пришла, Лорен. Пришла в кафе Макса, как и обещала, в белом костюме для тенниса, с волосами, собранными в хвост, пропущенный в петлю на бейсболке. Потом ты долго расспрашивала меня о моей жизни, что, конечно, является признаком воспитанности, проявлением хороших манер и все такое. Вот только я совершенно этого не ждал. И потому не стал врать или пытаться преподнести тебе глазированную версию действительности, Лорен. Ведь я поклялся, что никогда больше не буду тебе врать, и сдержал слово. И про Вики тоже рассказал, как оно есть. Все началось невинно, обычный светский разговор. Ты спросила, чем занимается моя жена, давно ли мы женаты, и я, помнится, не успел, как уже выложил тебе все про нищее детство Вики в Западной Вирджинии. Про то, как в 17 лет она убежала из дома, как подсела на наркотики и вынуждена была делать ужасные вещи, чтобы не умереть с голоду. Не умолчал и о том, в каком ужасном состоянии она была, когда мы с ней встретились. Я и сам был тогда не лучше, хотя по другим причинам. И как мы, поддерживая друг друга, помогли друг другу вернуться к нормальной жизни. Я говорил тебе, Лорен, как горжусь своей женой и как много мы с ней значим друг для друга, и так расчувствовался, вошел, можно сказать, во вкус, что незаметно выложил тебе все как есть, то есть абсолютно все. И что я люблю Вики и всегда буду ее любить, но мы с ней такие разные. Начали жизнь с разных концов и разминулись, идя друг к другу. То есть мы заботимся друг о друге, и каждый из нас сделает для другого все, если понадобится. Но наши отношения зашли в тупик, из них исчезла искра. И мы с Вики живем скорее как приятели по общежитию, чем как муж и жена, больше друзья, чем любовники. Завершив свою исповедь, я нервно рассмеялся. Ты уже и сама, наверное, не рада, что спросила. Извини меня за такую брутальную честность. Но ты даже не улыбнулась в ответ и не отмахнулась. Ничего, мол, бывает. А то, что ты сказала мне тогда, изменило всю мою жизнь. Может быть, тебе станет легче, если я признаюсь, что мой брак в сравнении с твоим — настоящая катастрофа. И мне действительно стало легче. Настолько легче, что я никогда не покажу тебе эту тетрадь. Вот как! Просто не хочу, чтобы ты знала, до какой степени я жаждал именно этих слов. Пусть это звучит ужасно, но это чистая правда. Я надеялся услышать от тебя, что ты тоже несчастна в браке. Около часа мы обсуждали проблемы, связанные с нашими супругами. Обычно такими вещами легче делиться с чужими людьми, чем с близкими. Но тут оказалось, что откровенничать с женщиной, которая стала тебе чужой, хотя до этого была ближе всех на свете, совсем легко. А может, дело не в этом. Просто между нами снова проскочила искра. По крайней мере, я и представить себе не мог, что с таким удовольствием буду рассказывать кому-то о том, как меня разлюбила жена.